«Смотри!» Зрение у Игоря Мордвинцева всегда было отличным. И сейчас он заметил суда первым. Это были именно суда, не лодки, а суда, как в учебниках по истории, где рисуют корабли викингов и славянские ладьи. Два. Под красно-золотыми парусами они держались на стрежне реки. На палубах можно было различить движение, но не больше. Люди не гребли, их нес легкий ветер. «Ничего себе!» — сказал Андрюшка Соколов. «Вот это лучше, чем пехом!» «А ты грести не пробовал?» — заметил Игорь. «Вот и молчи!» Мы стояли на берегу недалеко от места лагеря. «Может, покричим?» — предложил я. Игорь покосился на меня. «А если причалят? Кто его знает, что за люди?» «Может, и правильно!» — подумав, согласился я. Неясно было, видят нас с кораблей или нет. Во всяком случае, эти путешественники никаких признаков интереса не проявляли. Разглядеть людей на таком расстоянии на фоне береговой зелени с воды вряд ли было возможно. Но у нас как-то поднялось настроение при виде кораблей. Ясно, что плывут люди, и видно, что никого не опасаются. На берегу Волги на нас напала не то чтобы апатия, просто лень, как будто это место в самом деле было местом нашего назначения и больше никуда идти не требовалось. Разленились все. Охота в окрестностях была отличной, врага не наблюдалось, хватало грибов и разной съедобной зелени, в которой неплохо умели разбираться мы все, а девчонки особенно. Сушняка тоже оказалось полным-полно, лагерь уже к концу первых суток обрел привычно жилой вид, с навесом, туалетом, аккуратным кострищем, а уж на третьи сутки вообще всем казалось, что мы отсюда никуда и не двинемся.